Глава 13. Дамиан. Вместо того, чтобы просто поговорить, послушать ее голос и кайфануть, ловя многочисленные флешбеки, меня сорвало. С чего вдруг пытался добиться признаний? Где доказательства тому, что я не зря приехал и не просто так страдал 2 года, не желая выдворять эту куклу из головы и сердца, где она без спроса поселилась? И чего добился? Обвинений? Очень продуктивный разговор получился. Ничего не скажешь. Она ткнула меня носом на наше расставание, а я ее снова во всем обвинил. Кретин. Потом смотрел на телефон, в котором звучала уже только тишина, и не понимал, как из простого «поговорим» пришли к взаимным обвинениям. Не успел выдохнуть и чуть включить мозг, как пальцы снова нажали на дозвон. Но только в этот раз мне никто не ответил. Я как безумный метался у ее квартиры взад и вперед, но уйти к себе никак не мог. Иногда заносил руку над дверным звонком, но останавливал себя. Выскочил на улицу, чтобы хоть немного остыть, глотнуть прохладного вечернего воздуха. А там уже сжал в руках телефон и понеслась. «Ты просто не хочешь признать, что я все еще много значу для тебя. Я не сдамся так просто. Ты не сможешь так легко от нас отказаться. Я не смогу поставить точку, пока мы нормально не поговорим». «Возьми трубку, пожалуйста. Дай нам еще один шанс. Я обещаю, ты не пожалеешь. Честно. Ни один другой не сможет дать тебе столько, сколько готов отдавать я. Ты моя. Я тебя так и не смог отпустить». Говорил я в пустоту, записывая ей голосовое, хотя и видел, что она не прочитала ни одного моего сообщения. «Не обманывай себя. Тебе не нужен ушлепок, Тимошка. Он никогда не был тебя достоин. Если я когда-то и откажусь от попыток вернуть тебя, то только в том случае, если рядом с тобой будет достойный мужчина. Не этот сопляк, который заполучил долгожданную игрушку». Еще один крик души в никуда. «Я не верю, что ты что-то чувствуешь к этому Тимошке. Вы скорее на брата с сестрой похожи, чем на пару. Вот с Рыжей они прекрасно смотрятся вместе, но не с тобой. Я еще кучу сообщений писал, пока не понял, что они не доходят до адресата. Только сообразив, что кукла давно отключила телефон, и я своими откровениями лишь сотрясал воздух, смог успокоиться. Прогулявшись по кварталу, вернулся домой и завалился спать, решив, что утро вечера мудренее. Но ничего нового мне это мудрое утро не дало, кроме того, что я не натворил дел накануне. Зато я понял, что даже не открывая, кукла видела мои сообщения. Иначе к чему было то самое показательное выступление? Прилюдный поцелуй? Серьезно? И я не должен был догадаться, что этот спектакль был разыгран лишь для одного зрителя? Ну нет. Теперь я точно знал, что задел ее чувства своими необдуманными опусами. Так что газ в пол и прем на всех парах. После пар я специально выследил парочку, решив, что никакой личной жизни у них не будет. А позже вернулся и прихватил с собой первую попавшуюся под руку девчонку. Я преследовал одну цель – испортить парочке свидание. В остальном как пойдет. Не знаю, откуда у меня взялась эта способность, но я уже не в первый раз безошибочно находил свою маленькую принцессу в толпе. Не выдавая себя, я со своей спутницей встал в очередь на колесо обозрения прямо за сладкой парочкой. И какое-то время мне удавалось оставаться незамеченным. С девчонкой, которую приволок с собой, я тихо перешептывался, чтобы кукла не услышала мой голос. Но уже когда наша очередь подходила, Арина внезапно обернулась и, скрестив на груди руки, недовольно на меня уставилась. «О! Какое совпадение, не правда ли?» Воскликнул я, стараясь состроить максимальное удивление. «Издеваешься? Ты меня преследуешь?» — прошипела она. «Арина, у тебя мания преследования или, может, мания величия? Я тут с девушкой, если ты не заметила, с Леной». Неуверенно произнес ее имя и покосился на блондинку. «Я Лана вообще-то», — недовольно буркнула блондинка. Я был вне себя от счастья, когда мы оказались в одной кабинке. Никакого уединения, только чувство неудобства и стеснения. А я от их дискомфорта ловил невероятный кайф. «Эта девчонка странно на тебя поглядывает», — шепнула мне на ухо Лана. «Не обращай внимания, она просто тебе завидует», — ответил я также шепотом и сам ухмыльнулся от этой мысли. Из кабинки эта парочка выскочила быстро, и пока я замешкался, помогая выбраться Лане, моя кукла уже исчезла с радаров. «Слушай, у меня тут планы резко изменились. Можешь взять карту, тут еще на кучу аттракционов хватит. Подружку какую-нибудь позови». Я выудил из кармана приобретенную на входе карту, которую успел пополнить. «Ладно, спасибо, еще увидимся», — просияла девчонка, но я не особо слушал, спеша смешаться с толпой и настроить свой радар на местонахождение моей крошки. Она довольно далеко забралась. Я обнаружил Арину, сидящей за столиком и уплетающей какую-то гору, отдаленно напоминающую мороженое. Она, как ни странно, сидела одна и наслаждалась лакомством, прикрыв глаза. Я не мог не воспользоваться таким шансом и не подсесть к ней, чтобы полюбоваться, пока она меня не заметила. «Ты ничего не перепутал?» Лишь распахнув глаза, и замешкалась всего на секунду. «Где свою Лану Лену потерял?» Она решила, что аттракционы для детей, и ушла. Ответил я, надеясь хоть эти несколько минут провести с ней наедине. «И она не моя». Разговор свернул не туда, куда планировал я его повести изначально. Арина действительно повзрослела и смогла носом ткнуть меня в те проколы, которые я умудрился совершить 2 года назад. Знать бы, что все это приведет к таким последствиям, я бы еще тогда переобулся. Но отмотать назад время, к сожалению, невозможно. Иначе я бы давно это сделал и уже не потерял бы ее так тупо. Я проследил за тем, как она удалялась от меня, спеша к своему новому парню. Моя уверенность в том, что их отношения просто фарс, успела нехило так пошатнуться. Особенно сильно меня задело, когда я заметил тачку Тимошки в нашем дворе, которая никуда не делась и простояла на том же месте всю ночь. Я себе места не находил, строя в своем воспаленном ревностью мозгу теории о том, чем моя девочка могла заниматься с этим блондинчиком. За всю ночь я не сомкнул глаз. А утром не выдержал и вышел на улицу, просто чтобы увидеть, когда этот гад все же выползет из квартиры моей девочки и уберется во свояси. Терпения мне не занимать. За 2 года поднатаскался. Я дождался. Все время, наблюдая и оставаясь незамеченным, проводил взглядом тачку придурка и помчался в подъезд. Перескакивая через 2 ступеньки, я взлетел наверх, пока не остановился у ее двери. Не задумываясь, не дав себе времени изменить решение, нажал на звонок. Сразу услышал торопливые шаги и ее жизнерадостный голос, в котором слышалась улыбка. «Ты что-то забыл? Я вроде ж видела, как ты отъехал. Или перепутала машину?» Но она сразу замолчала, стоило только увидеть, кто стоит перед ней. Я оттолкнул дверь, распахивая ее шире, и, чуть не снося куклу с ног, ворвался в квартиру. «Значит, вы провели ночь вместе? Встречаясь всего 2 дней, так быстро ты перед ним пала?» Рычал я, прижимая ее к стене. «Что ты тут делаешь? Какого черта ты ворвался в мою квартиру? Отойди!» Она попыталась меня оттолкнуть, но я лишь схватил ее запястье и прижал их своими руками по сторонам от ее головы к стене. «Отпусти меня!» «Я не верю, что ты спала с ним!» Прошептал я, склоняясь ниже, уже мало соображая, что делаю. «Я не собираюсь перед тобой отчитываться, Дамиан. Я делаю, что сама хочу, и тебя это никоим образом не касается. И если ты сейчас же не выйдешь из моей квартиры, я вызову полицию!» Выпалила она, в очередной раз дернувшись в моих руках, ставших для нее оковами. Я не останавливал себя, хотя надо было. Не смог сдержать себя в руках и накинулся на ее губы, о которых так долго мечтал. Я успел забыть их вкус. Или в памяти сохранилась лишь тень того невероятного поцелуя, который получал сейчас. Арина пыталась отклониться, избежать его, но ей это не удалось. И спустя доли секунды сопротивления, с тихим, еле слышным стоном, она сдалась. Я даже отпустил ее руки, не почувствовав и доли попытки вырваться, оттолкнуть или ударить меня. Она отвечала на поцелуй, сжав в кулачках мою футболку на груди. А я смог запустить пальцы в ее шелковистые, слегка растрепанные волосы. Затягивая поцелуй, спустил руки ниже, пока не добрался до ее тонкой талии. Прижал ее к себе вплотную. И снова не почувствовал сопротивления. Она таяла и плавилась в моих руках, становясь податливой. Хотелось подхватить ее на руки и отнести на кровать, чтобы показать, как сильно я могу ее любить. Но чтобы не наворотить дел, все же решился прежде заглянуть ей в глаза. Оторвался от сладких, как грех, губ и поймал слегка помутневший взгляд. «Я так долго этого хотел», — прошептал я, все же подхватывая под упругую аккуратную попку свою девочку, заставляя обвить себя ногами, почувствовать, насколько сильное желание она пробуждала во мне. «Где твоя спальня?» — только и смог спросить я. Она качнула головой в сторону приоткрытой двери, куда я и отправился. Опустил ее на кровать и, прежде чем присоединиться, стянул с себя футболку. Я видел, как вспыхнул ее взгляд при виде обнаженки. «Нравится?» — шепнул я и склонился над ней. Она не ответила, только отвернулась, но я успел заметить, как в ее глазах блеснули слезы. «Ты плачешь? Что? Почему? Я ведь вижу, что ты и сама этого хочешь!» — пробормотал я, медленно возвращаясь к действительности. «Дамиан, я прошу тебя, пожалуйста, уйди!» Прошептала, глотая слезы, моя девочка. Она плакала из-за меня. «Какой же я кретин!» «Прости, родная, и я не хотел вот так. Просто крышу сорвало, когда увидел, что Тимошка тут ночь провел». Стал я оправдываться, но сам понимал, что только закапываю сам себя. «И я ухожу. Прости. Такое больше не повторится. Не без твоего согласия». Она даже не взглянула в мою сторону. Лишь тихо лежала, сжав кулаки на груди и отвернувшись к стене, и чуть заметно вздрагивала, всхлипывая. Вылетел пулей из ее квартиры и рванул к себе, хотя желание убиться об стену было очень велико. Нужно было остыть и привести мысли в порядок. Ничего лучше холодного душа на ум не пришло. Скинув с себя одежду, я встал под ледяные капли, отскакивающие от моего разгоряченного тела, и поверить не мог, что сам чуть не разрушил то, что хотел заново построить. Оставалось надеяться, что я не окончательно пал в ее глазах. Все же она отвечала на поцелуи, не отталкивала. «Это ведь что-то да значит?»